Здоровье зубов. Здоровые зубы — это не только красивая улыбка, но и важнейший компонент общего здоровья ребенка. Я не устаю подчеркивать тесную связь между питанием и состоянием зубов у детей. В этой главе мы рассмотрим, как правильное питание может стать ключом к формированию крепких зубов и здоровой полости рта вашего ребенка. Мы обсудим роль различных питательных веществ в формировании и поддержании здоровья зубов, продукты, способствующие укреплению зубной эмали и профилактике кариеса, влияние консистенции пищи на развитие правильного прикуса, стратегии питания для поддержания здорового микробиома полости рта. Какие продукты помогают укрепить зубы и десны у детей? Для укрепления зубов и десен у детей важно включить в рацион продукты, богатые необходимыми витаминами и минералами. Вот основные группы продуктов, которые способствуют здоровью полости рта. Первое. Молочные продукты. Молоко, йогурт и сыр содержат кальций и витамин D, которые укрепляют зубную эмаль и помогают предотвратить кариес. Второе. Фрукты и овощи. Цитрусовые, апельсины, киви богаты витамином С, который поддерживает здоровье десен и способствует заживлению. Хрустящие овощи — морковь, огурцы и сельдерей — помогают очищать зубы от налета и массируют десны при жевании. Яблоки и груши также действуют как естественные зубные щетки, стимулируя выработку слюны. Третье — орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи содержат полезные жиры и минералы, которые защищают зубы от бактерий. Четвертое — рыба. Жирные сорта рыбы, лосось, сардины — богаты омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают здоровье десен. Пятое. Яйца. Содержат витамин D и другие питательные вещества, необходимые для здоровья зубов. Шестое. Вода. Обеспечивает нормальное слюноотделение и помогает удалять остатки пищи из полости рта. Седьмое. Пробиотические продукты. Сыр твердый, выдержанный, квашеные овощи и фрукты, чайный гриб без сахара помогают поддерживать здоровье микробиома. Продукты, которых следует избегать. Сладости и продукты с высоким содержанием сахара. Конфеты, пирожные, которые способствуют развитию кариеса. Газированные напитки и фруктовые соки с добавлением сахара, которые могут разрушать зубную эмаль. Соблюдение сбалансированного питания с акцентом на эти полезные продукты поможет поддерживать здоровье зубов и десен у детей. Какие витамины и минералы способствуют здоровью зубов у детей? Здоровью зубов у детей способствует несколько ключевых витаминов и минералов. Кальций — основной строительный материал для зубов, отвечающий за прочность эмали и дентина. Витамин D необходим для усвоения кальция организмом, укрепляет костную ткань зубов. Фосфор — работает вместе с кальцием для укрепления зубов и костей. Витамин С — поддерживает здоровье десен и тканей, окружающих зубы. Фтор — укрепляет зубную эмаль и предотвращает разрушение зубов. Витамин А важен для развития эмали и дентина, поддерживает здоровье слизистой оболочки полости рта. Магний заботится о зубной эмали, укрепляя и защищая ее. Витамин К играет ключевую роль в минерализации эмали зубов. Как при помощи питания профилактировать кариес у ребенка? Для профилактики кариеса с помощью питания следует: первое, употреблять продукты, богатые кальцием, молочные продукты, йогурт, сыр, молоко, рыбные консервы с костями, миндаль, бразильские орехи и сушеные бобы, листовую зелень, шпинат, салат, руккола, петрушка и другая зелень, у которой съедобная именно листовая часть. Второе. Включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновые крупы и макароны, свежие фрукты и овощи, орехи. Третье. Употреблять продукты, стимулирующие слюноотделение, твердые фрукты и овощи, сыр, повышает концентрацию кальция в зубной эмали и увеличивает объем слюны. Четвертое. Ограничить потребление сахара и сладостей. Уменьшить общее потребление сахаров, не употреблять сладости между основными приемами пищи, использовать заменители сахара. Пятое. Обеспечить поступление витамина D. Употреблять морскую рыбу, включать в рацион жиросодержащие продукты, йогурт, сливки, сливочное масло. Шестое. Употреблять твердую пищу для естественного очищения зубов. Сырые овощи, твердые фрукты. Как поддерживать здоровье микробиома полости рта у ребенка? Для поддержания здорового микробиома полости рта следует: первое — соблюдать правильную диету, ограничить потребление сахара и крахмала, употреблять продукты, богатые клетчаткой, витаминами и минералами, включать в рацион молочные продукты, как источник кальция. Второе — поддерживать гигиену полости рта, чистить зубы дважды в день зубной пастой с оптимальным содержанием фторидов, ежедневно использовать зубную нить или межзубные ёршики, применять антибактериальный ополаскиватель для полости рта. Третье — использовать пробиотики, принимать пробиотические добавки, содержащие полезные штаммы бактерий, например, Streptococcus salivarius K12, употреблять продукты, богатые пробиотиками. Четвертое — регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров и своевременного выявления проблем. Как не допустить изменений прикуса у ребенка? Важную роль в развитии прикуса ребенка играет консистенция пищи. Первое. Употребление преимущественно мягкой и пюрированной пищи повышает риск формирования неправильного прикуса. Это происходит из-за недостаточной нагрузки на жевательные мышцы и челюсти. Второе. Жесткая пища стимулирует правильное развитие жевательного аппарата, укрепляет жевательные мышцы, способствует росту костей челюсти, увеличивает размер кости и длину зубной дуги. Также жесткая пища способствует самоочищению зубов, что снижает риск образования зубного налета и развития кариеса. Рекомендации по введению твердой пищи. После 6 месяцев начинать с мягких кусочков фруктов и овощей, постепенно увеличивать твердость пищи. К году ребенок может есть те же блюда, что и взрослые, слегка измельченные. Дошкольник должен легко есть твердые кусочки овощей и фруктов. Как часто необходимо ребенку посещать стоматолога? Возраст — 9-12 месяцев. Первое посещение. Ключевые события — прорезывание первых зубов, знакомство со стоматологом. Возраст — 1-3 года. Частота посещений стоматолога — раз в год. Ключевые события — формирование навыков гигиены полости рта. Возраст — 3-6 лет. Частота посещений стоматолога каждые 6 месяцев. Ключевые события — контроль над преждевременной потерей зубов, лечение кариеса при необходимости. Возраст — 6-8 лет. Частота посещений стоматолога каждые 6 месяцев. Ключевые события — начало смены молочных зубов на постоянные. Возраст — 8-10 лет. Частота посещений стоматолога каждые 6 месяцев. Ключевые события — активная смена молочных зубов на постоянные. Возраст старше 10 лет, частота посещений стоматолога каждые 3-4 месяца. Ключевые события — профилактические осмотры, контроль гигиены. Важно отметить, что частота посещений может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и рекомендаций стоматолога.